тени щекотали его сознание, убаюкивая как младенца, хотя чувства накалялись до предела. Становились острыми, как лезвие бритвы, тугими, как вибрирующие гитарные струны. Он не закрывал глаза. Какой смысл? Все равно различимы лишь безудержные оттенки черного, такие успокаивающие. Ему надо было думать. Всегда. Каждый раз после того, как он действовал, чтобы перед глазами вновь возникли этапы плана. Точнее, этапы идеи, которую он пытался облечь в план, будто бесконечно наряжая манекен в новые платья короля. Пусть в основном он и действовал по наитию. К тому же после огненно-рыжих лохматых языков пламени темнота становилась еще более успокаивающей, чем обычно. А еще темнота всегда напоминала ему о смерти. Это было куда важнее всего остального. Он потер руку. Ладонь прошлась по слегка вздутым венам. Его спокойное дыхание тонуло в черном омуте теней и отблесках редкого наглого света, осмелившегося тайком проникнуть сюда, через шторы, через запертые двери, затернутые плотной тканью, прикрывающие щели. В такт дыханию перед глазами оживали уже совершенные действия, пока малочисленные, напоминавшие огненные отпечатки на выжженной земле. А ведь столько еще предстоит. И тут темнота взорвалась дисгармонией, будто бы вспышкой громоздкой фотокамеры, невидимой, ударившей не по зрачкам, а по всем ощущениям разом. Она нарушила порядок вещей, установленный много тысяч лет назад, еще теми страшными косматыми первобытными тенями, пугавшими предков у костра, тенями, не боявшимися даже самого яростного пламени. Он услышал голос. Голос, который никак не мог звучать здесь, в его личном медитативном мраке. Чужой голос.